Дорогие братья и сестры, действительно, вот за последние вот дни, позавчера, вчера и сегодня, это было от Господа, что положено на сердце вот братству вашему иметь такой съезд духовно-назидательного характера, где открывалась такая глубокая, насущная тема о пришествии нашего Господа. Это действительно очень важно. И кто вчера, может быть, был на этих общениях, то вы слыхали, наверное, очень много. Братья как бы подчеркивали одну такую важную деталь, что в последнее время перед пришествием действительно не так много будут тех, которые будут готовы и которые действительно будут желать вот этого пришествия, для которых вот это обещание, которое сказал Господь, «Се гряду скоро», действительно является чем-то особенным и драгоценным. Но сегодня я бы хотел, знаете, как-то посмотреть немножко с другой стороны. Те немногие, которые останутся в таком состоянии, что именно делает этих людей желающими и ожидающими вот этого пришествия? Что именно? Вы знаете, когда мы открываем с вами Откровение, то в последней главе, в 22 главе, в 17 стихе, здесь написаны такие удивительные слова, это уже последние слова Библии, той книги, которая у нас есть от Бога. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Посмотрите, друзья, что делает этих людей желающими, это вот здесь говорит «Дух и невеста говорят, приди». Вы знаете, когда мы с вами открываем послание апостола Павла к римлянам, то здесь в 8 главе, в 9 стихом мы находим весьма важные слова для каждого того, кто хочет действительно идти за Господом, кто называется верующим. Он говорит: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Единственное в мире, что может человека сделать желающим пришествия Господа и сделать его ожидающим, готовым, это присутствие Господа Духа в его сердце. Только одно и ничего другое. Вы знаете, друзья, и я бы хотел сказать, что в этом и кроется, наверное, для нас многих опасность нашего времени. Вы знаете, когда мы открываем опять-таки вот удивительные слова, где апостол Павел говорит вот во втором послании к Коринфянам, то в третьей главе он говорит в шестом стихе, что «Господь дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Вы знаете, мы живем, иногда вот я так посмотрю вокруг на нас, вот особенно верующих людей, особенно тех, которые пришли к Господу давно, и надо сказать, что вот в общем-то в наших церквах, особенно приезжие оттуда Советского Союза, это верующие зачастую уже даже не первого поколения. И мы знаем, что такое быть верующим. Вы знаете, я вспоминаю, когда я жил еще в Харькове, то у нас стал ходить вот среди молодежи, такое печальное у нас было событие, стал ходить один парнишка, его родители были верующие, он вернулся с армии совершенно неверующий человек, но родители ему сказали, знаете, по тем временам это было большое дело, они сказали, знаешь, говорит, вот если ты будешь ходить на собрание и вот женишься на верующей, все, мы тебе купим «Жигули» шестерку. По тем временам это были такие деньги. И он стал ходить на собрание, мы как-то все об этом знали, и вот я смотрю, он как-то вроде где-то покаялся, сказали, и он подает на крещение. Я ему говорю: «Володя, как, говорю, ты так вот на крещение?» Он говорит: «А что, говорит? Верующим, говорит, очень легко быть. Не пить, не курить, по девочкам не ходить, не ругаться, там еще что, не обзываться, не ругаться, на собрании появляться». Вот это он так мне ответил. Ему преподали крещение. Посмотрите, друзья, часто мы делаем христианство, вот именно вводим его вот в эту сферу просто буквы. И мы думаем, и сами себя где-то успокаиваем, что если мы выполняем какие-то определенные правила, и мы действительно живем по каким-то стандартам, то это где-то нам гарантирует чего-то. И мы, может быть, даже где-то, знаете, внутри знаем, что что-то у нас не то, что наше сердце не вполне предано Господу, что у нас мучает что-то, но однако вот мы живем вот в каком-то вот таком стандарте. Апостол Павел говорит, что говорит, буква убивает, а дух животворит. И опять-таки, говоря о пришествии, нам сам Господь через Иоанна показывает, что единственное состояние, которое вырывается из глубины души, которое взывает Господу искренно, это тогда, когда оно движимо Духом внутри, когда Дух и невеста говорят: «Приди», говорит. Посмотрите, дорогие братья и сестры, чтобы понять то, о чем я говорю, я бы хотел вот привести пару таких примеров из Слова Божия. Для нас это очень ярко. Вы знаете, когда мы открываем с вами вот удивительное место во втором послании Петра, то во второй главе мы здесь читаем об одном человеке. Здесь вообще-то эта глава говорится о лжеучителях, которые будут в церквах. И вот посмотрите, мы здесь видим с 15 стиха, он дает одну из характеристик их. Он говорит: «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица проговорил человеческим голосом, остановила безумие пророка». Иуда говорит то же самое, что это говорит человек, который возлюбил мзду неправедную. И вы знаете, если вот мы, верующие, знакомы с этой историей, вот откроем, если у нас есть Библия, то в числа мы читаем, что произошло с этим человеком. И у нас, вот кто читает Библию, невольно поднимается вопрос, что же там происходит? Вот посмотрите внимательно, когда мы с 22 главы видим, что израильский народ перешел, и вот мы читаем это с первого стиха: «Отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Маава при Иордане против Иерихона. И видим Валак, сын Сеффоров, что сделал Израилем Амореям. И весьма боялись моавитяне народа его». И вот этот человек, Валак, приходит к этому Валааму. И это был пророк, который знал Бога, имел непосредственное общение с Богом, контакт, разговаривал с ним. И люди вокруг знали. И посмотрите, Валаам, когда посылает, в 6 стихе говорит он: «Я знаю, что кого ты благословишь, Валаам, тот благословен, а кого ты проклянешь, тот проклят». И мы читаем, что пришли вот все вот эти старейшины, моавитские и мадиамские, с подарками в руках, пришли к Валааму и говорят: «Приди и прокляни израильский народ». Он говорит: «Хорошо, вы останетесь переночевать у меня». Что мне ответит Господь? И мы видим, что в 9 стихе: «Пришел Бог к Валааму и сказал: какие это люди у тебя?» Валаам сказал Богу: «Валаак, царь моавитский, прислал их ко мне». И мы читаем: «И сказал Бог Валааму: не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». Они ворачиваются назад, приходят и говорят Валааку: «Не пошел он с нами». Валаак говорит: «Ну, пойдите опять, дайте ему больше подарков». Они приходят, он говорит: «Да не пойду, говорит, я с вами». «Ну, впрочем, говорит, останьтесь переночевать, что Господь, говорит, мне скажет». Второй раз. И опять Господь, и опять эту ночь является ему сам Господь. И посмотрите, когда мы видим, да, то в 20 стихе здесь читаем следующее: «Пришел Бог к Валааму ночью и сказал: если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. Валаам встал поутру, оседлал осицу свою и пошел с князьями моавитскими, и воспылал гнев Божий на то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему». И помните, он ехал на ослице, и ослица увидела этого ангела. И она остановилась раз, остановилась два, три, на третий раз написано: «Воспылал гнев его, он взял палку и стал бить эту ослицу». И здесь Господь совершил чудо, что ослица заговорила человеческим голосом и говорит: «Что ты делаешь, говорит, со мной? Ты же, я, говорит, тебя сколько вожу, такого же не было». И Господь открыл и заговорил ангел Господний с Валаамом. Он говорит, что я хотел, говорит, поразить тебя, вот ослица, говорит, только остановила тебя в этом. И Господь ему говорит: иди, но делай, что я тебе скажу. И мы, когда мы читаем дальше, то мы видим, что приходит Валаам, берет его Валаак на одну гору, и он благословляет народ израильский. Он берет его, говорит: знаешь, может быть, на другой горе будет по-другому. Он берет его на другую гору, и там Валаам благословляет народ израильский. Он говорит: подожди, я тебя еще на одну гору возьму. Взял его на третью гору, и он опять благословляет. И вот уже Валаак в таком в отчаянии, 25 главе, 23, в 25 стихе 23 главы, и сказал Валаак Валааму: не клясть, не кляни, не благословлять, не благословляй его. Лучше уже замолчи. И мы с вами говорим: за что же Господь хотел погубить Валаама? Сказал ему: иди, Он послушался, пошел, совершил все, что сказал Господь, и Бог его чуть не убил. Знаете, дорогие братья и сестры, оказывается, если за неимением времени мы не будем читать все эти места, но если мы посмотрим дальше, 26 главу, то мы с вами увидим нечто удивительное. Валаам выполнил все, что сказал ему Господь. Он выполнил все по букве. Не отступился ни направо, ни налево. Но сердце его прилепилось к богатству, которое предложили ему старейший вот этот царь Валаак. И он сделал коварство. Он говорит Валааку: знаешь, говорит, что сделай? У тебя, говорит, есть красивые дочери вот твоих вождей, царей. Говорит, возьми их и поощри, чтобы они пошли к израильскому народу и стали соблазнять мужчин израильских. И когда они начнут жить с ними, то ты тогда привлеки их к вот идолам, Ваал-фигору. И они начнут поклоняться. И знаешь, что произойдет, говорит Валаак? Произойдет очень просто все. Как только израильский народ начнет кланяться идолам, просто-напросто, говорит, мне не надо его проклинать. Господь, говорит, не может больше ему благоволить. Господь просто отступит от Израиля, и все. Вот, говорит, путь такой вот задней дверью, знаете. И вот написано нам, показывается в Слове Божьем, что он возлюбил мзду неправедную, значит, получил он вот эту награду. И когда мы приходим вот в 31 главу книги «Чисел», то мы читаем удивительное, что Господь повелевает Моисею, он говорит: идите и вои, и убивайте моавитян. И когда они поразили моавитян и всех вот этих князей и царей, написано, поразили мечом и Валаама, сына Виорова. Посмотрите, дорогие братья и сестры, где суть, то, о чем мы с вами говорим. Все выполнил, буква выполнена до самого конца, но по духу. Он знал сердце Бога. Он знал, что Господь хочет благословить этот народ. Но он нашел обход, как сделать так, чтобы народ потерпел поражение. И так было. Народ стал терпеть поражение, пока не встали сыновья Аароновы и поразили мечом тех, которые впали в этот блуд и стали кланяться этим идолам. И посмотрите, друзья, другой пример. Когда мы с вами вот открываем книгу «Деяния апостолов», то здесь мы находим в 22 главе апостол Павел, когда он находится в Антиохии Персидской, то здесь он в синагоге обращается к слушающим его, и он говорит о Давиде следующие слова, говорит, что Господь сказал и засвидетельствовал о Давиде: «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иисеева». Дорогие братья и сестры, а что Давида сделала вот этим мужем по сердцу Бога? Задумывались ли мы когда-то? Знаете, вот мы когда читаем много в Библии, то мы находим о том, что действительно он соблюдал закон, старался жить свято и так далее. Мы много читаем об этом, но когда вот мы приходим далее, то, знаете, интересно, что во второй книге «Царств», посмотрите, мы читаем в 7 главе удивительно, что написано о Давиде. «Когда царь Давид жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: вот, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится по шатром». Другими словами, он говорит: я хочу построить дом для Господа. В законе этого не было. Нигде Господь не обязал царей, чтобы они строили храмы или еще что-то. Но о чем это говорит? Давид не просто смотрел закон. Давид не просто пытался исполнить букву. Его сердце было привязано к Богу настолько, что он перешагивал через все, и он хотел что-то сделать, чтобы угодить Господу. Посмотрите, друзья, вот эту огромную разницу, о которой мы сегодня с вами говорим. С одной стороны, человек исполнил всю букву, но сердце его, дух его не был именно с Богом. Другой человек знал просто сердце Божие. Он знал, что хочет Господь, и он поступал так. Сегодня Господь говорит для каждого из нас. Кто говорит, духа его не имеет, тот говорит не его. Буква убивает, а дух животворит. Как сегодня часто мы находимся вот именно в этой опасности, когда, может быть, мы приходим сюда, когда мы кажемся, может быть, перед людьми вот такими верующими и так далее, но Слово Божие для нас чуждо. Мы просто не находим даже время, чтобы пребывать в нем. Вы знаете, дорогие братья и сестры, я могу перед Богом сказать, что день не проходит без того, чтобы не прочитать Слово Божие. Жить без этого не можешь. И я поражаюсь, как верующие живут, не читают Слово Божие, может быть, когда-то. Сегодня мы пришли сюда, все выглядят красиво, а может быть, завтра мы встретим кого-то на улице, и мы не узнаем, что это даже тот, кто сидел здесь на богослужении. И мы успокаиваем себя, что мы верующие люди. Дорогие братья и сестры, нам сегодня Писание говорит, Господь, се гряду скоро, и дух и невеста говорят, гряди. Но это слово поистине может быть произнесено только теми, в которых живет Дух Господень. Кто духа его не имеет, тот и не его. И сегодня Господь дает нам, знаете, как вот эту лакмусовую бумажку, которая определяет и показывает, или мы действительно в духе, или нет. Вполне ли предано сердце? Помните, как Господь сказал, когда подошли, и говорит, какая заповедь наибольшая? Он говорит, возлюби Господа как? Всем сердцем, и всей душою, и всей крепостью, и всем разумением, все, что у тебя есть, возлюби Господа вот так. И тогда, говорит, будет это. Дорогие друзья, сегодня я бы хотел еще раз напомнить и сказать о том, что будут люди вот во время пришествия Христа, которые будут ждать, желать, внутренность чья будут взывать к Господу и говорить «приди». Но это будут только те люди, которые будут жить не по букве, а по духу. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Дал бы Господь нам в это время задуматься об этом, сделать самоанализ, проверить свое сердце и жить так, чтобы, как апостол Павел Ефесянам 5 главе говорит, исполняйтесь Духом Святым. Тогда мы поистине будем ждать и желать пришествия нашего Господа. Аминь.